не на белково-нуклеиновой основе, как наша жизнь, а на иной. С этими другими формами живого вещества мы можем встречаться, что и создает случай аномальных, странных явлений и событий. Это вполне соответствует идее Циолковского об иных формах живых существ, принадлежащих цивилизациям иных материй и существующих параллельно с нами. Наконец, Циолковский задается вопросом, а не поселяются ли в человеке, животных, растениях эти живые существа в виде души, в том роде, как об этом учат кришнаиты? Поселяются в человеке, например, при зачатии. Но на этот вопрос ученый отвечает отрицательно, настаивая на том, что животные космоса существуют отдельно от нас. Явление души, психики и так хорошо объясняется, считает ученый, исходя из строения мозга, нервной системы, тела. Ведь недаром дух угасает, когда дряхлеет тело. Следовательно, не может быть верна индуистская, кришнаитская идея о вечном переселении души в одном случае в человека, затем, допустим, в растение и так далее. В качестве иллюстрации существования сверхразумных существ космоса Циолковским написана фантастическая повесть «Тяжесть исчезла», 1933 год, где он описывает свое путешествие к внеземной цивилизации. Ее представители — это полностью автотропные, то есть с замкнутым циклом жизнедеятельности существа, живущие в вакууме и питающиеся энергией Солнца. Циолковский пишет, что он дважды путешествовал к ним, видел их планету, удивительное приспособление. Фантазия ученого? Но откуда тогда столь точное и детальное описание мира невесомости? Даже и поныне удивляющие видавших виды космонавтов достоверностью, откуда удивительные совпадения ряда технических пророчеств. В архивах Циолковского сохранился так называемый «альбом космических путешествий», тетрадь рисунков ученого, содержащих, в числе прочего, формы космических летательных аппаратов. Как две капли воды в ряде случаев они совпадают с типами НЛО, приведенными, например, английским естественно-научным журналом New Scientist. Рисунки, помещенные в журнале, составлены по описаниям очевидцев наших современников. В заключение скажем еще об одном удивительном воззрении основоположника научной космонавтики. Циолковский полагал космос живым и разумным, как бы одним безмерно громадным существом. Все, что делает этот самый высший разум, целесообразно. И нам не постичь этой целесообразности. Космос сметает и порождает, начинает и умерщвляет, живет как будто бы автоматически, по выражению Циолковского. Но это может быть только временное явление, которая сменится стремительными преобразованиями. И одной из его высших проявлений — человек разумный. Но Циолковский выступает против антропоцентризма. Все подчиняется некоему еще более высокому разуму. Целесообразность его оценить человеку невозможно. Солидарен с Циолковским великий русский философ Бердяев. В работе «Судьбы России» он пишет о том, что неизведанные иррациональные силы, идущие из недр Вселенной, ломают и будут постоянно ломать точную предопределенность человеческой жизни, раз и навсегда заданные нормы. Тот, кто мыслит категориями наивной социальности, различными утопиями, растеряется перед непредсказуемыми событиями, которые готовит будущее. Лишь человек с космической философией в состоянии их пережить, принимая их такими, какие они есть. Именно таким человеком и был Циолковский. Космизм ученого служил базой его научного оптимизма. «Многое необыкновенное, что случается с нами, — писал Циолковский, — может быть объяснено вполне научно окружающей нас безмерной, малопостижимой и непредвиденной сложностью космоса.